Итальянский день в России. Романтика капитана и шкипера на волнах мечты. После просмотра фильма они долго лежали рядом, наслаждаясь близостью друг друга, но не переходя границ. Александра уютно устроилась в объятиях Алексея, уткнувшись носом ему в плечо. «Как же хорошо», — прошептала она. «Да, просто идеально», — согласился он, поглаживая ее по спине. Они еще немного поговорили о фильме, о завтрашнем дне и вскоре уснули, ощущая спокойствие и счастье. Утром они проснулись одновременно, все так же обнявшись. Алексей первым открыл глаза и увидел, как Александра сонно улыбается ему. «Доброе утро, красавица!» — сказал он, легко коснувшись губами ее лба. «Доброе!» — прошептала она, потягиваясь. Они не спешили вставать, еще несколько минут просто наслаждаясь моментом. Но потом все же выбрались из постели, позавтракали и начали собираться в театр. Александра выбрала для этого дня элегантное платье цвета глубокого сапфира, подчеркивающее ее фигуру. Ее длинные волосы были аккуратно уложены, а легкий макияж придавал образу утонченность. Алексей, всегда предпочитавший удобство, надел классические темные брюки и белую рубашку с расстегнутым верхним пуговицами. Но, зная, что это особенный день, добавил пиджак. «Ты выглядишь потрясающе», — сказал он, окинув ее взглядом. «Ты тоже», — ответила Александра, улыбнувшись. Взявшись за руки, они вышли из дома и отправились в театр, где их ждал утренний спектакль «Итальянская опера». Когда опера началась, Александра почувствовала, как по спине пробежали мурашки от первых мощных аккордов оркестра. Зал наполнился волшебной музыкой, и исполнители начали петь на красивом мелодичном итальянском языке. Алексей наклонился к ней и шепнул. «Узнаешь слова? Да, мы же учили!» Тихо ответила она, не отрывая взгляда от сцены. Они вдвоем старались вслушиваться в каждую фразу, отмечая, сколько уже понимают без субтитров. Им было интересно, как звучат знакомые слова в живом исполнении. А когда прозвучала знаменитая ария, Александра сжала руку Алексея. «Это же потрясающе!» «Да, опера, это что-то невероятное!» Согласился он, завороженно глядя на сцену. После спектакля они вышли из театра, окрыленные впечатлениями. «Ну как, понравилось?» — спросил Алексей, пока они шли по бульвару. «Очень. Это было так красиво, так эмоционально. А еще я поняла гораздо больше, чем ожидала», — с гордостью сказала Александра. «Видишь, итальянский идет тебе на пользу», — улыбнулся он. «Давай еще где-нибудь послушаем итальянскую музыку, может, в кафе с живыми исполнителями». «Давай. Но сначала...» Алексей вдруг хитро улыбнулся. «У меня для тебя сюрприз. Они дошли до лодочной станции у реки, где можно было взять на прокат небольшую грибную лодку». «Мы что, поплывем?» — удивилась Александра. «Конечно! Раз уж такой романтический день, почему бы не устроить прогулку по воде?» Они сели в лодку, и Алексей начал грести, плавно направляя ее по течению. Вода вокруг них отражала золотые лучи солнца, легкий ветерок приятно освежал. «Знаешь, я подумал...» Алексей сделал паузу, а затем достал из кармана небольшую флешку и протянул ей. «Что это?» — заинтересовалась Александра. «Это курс итальянского. Я купил его для тебя. Будешь учить на своем компьютере, когда будет свободное время». Александра расплылась в улыбке. «Ты серьезно?» «Конечно. Раз уж нам так нравится итальянский, то в Италии мы должны говорить свободно». «Это замечательная идея», — с нежностью сказала она, прижимая флешку к груди. «А еще я подумал, что в Италии мы задержимся подольше». «Правда?» «Да, мы накопим денег, чтобы позволить себе стоянку на пару недель. Обязательно посетим Венецию, побродим по ее каналам, увидим Колизей в Риме, побываем во Флоренции». Александра слушала его с восторгом, глаза ее светились счастьем. «Это будет чудесно», — прошептала она. «Конечно, ведь мы будем вместе», — улыбнулся Алексей. Они продолжали свою водную прогулку, обсуждая планы на кругосветное путешествие, мечтая и наслаждаясь этим прекрасным моментом. После прогулки на лодке, наполненные впечатлениями и эмоциями, Алексей и Александра решили заглянуть в один из итальянских ресторанов, который славился живым звуком. Здесь по вечерам играли музыканты, а многие сотрудники были родом из Италии. Как только они вошли, их встретил улыбчивый официант с легким итальянским акцентом. «Buonasera, benvenuti nel nostro ristorante. Добрый вечер, добро пожаловать в наш ресторан», — поприветствовал он их. Алексей и Александра обменялись взглядами, решив сразу попробовать говорить по-итальянски. «Buonasera, abbiamo un tavolo per due?» «Добрый вечер. У вас есть столик на двоих?» — вежливо спросила Александра. «Certamente. Seguitemi, per favore». «Конечно. Следуйте за мной, пожалуйста». Официант проводил их к столику у окна, откуда открывался вид на вечерний город. Как только они уселись и получили меню, официант продолжил на русском. «Вы можете говорить и на русском, если вам так удобнее». Но Алексей с улыбкой покачал головой. «Нет, нет, мы как раз учим итальянский. Очень скоро отправляемся в кругосветное путешествие и собираемся провести в Италии больше времени, чем в других странах. Нам нужна практика». Официант, понимающе кивнул. «А, каписко, allora parleremo solo in italiano». «А, понимаю, тогда будем говорить только на итальянском». Довольные, они начали выбирать блюда, стараясь не переключаться на русский. «Io voglio pasta alla carbonara e insalata caprese». «Я хочу пасту карбонара и салат капрезе», — медленно, но уверенно проговорила Александра. «E per me pizza quattro formaggi e una zuppa di pomodoro». «А мне пиццу четыре сыра и томатный суп», — добавил Алексей. «Перфетто. E da bere?» «Отлично. А что будете пить?» — уточнил официант. «Quali bevande italiane avete? Какие у вас есть итальянские напитки?» — поинтересовалась Александра. «Abbiamo vini italiani, limonata siciliana, aranciata, chinotto. У нас есть итальянские вина, сицилийский лимонад, апельсиновая газировка, chinotto. Вино? No, no, non beviamo alcolici. Вино? Нет, нет, мы не пьем алкоголь». Сразу ответил Алексей. «Ah, nessun problema, abbiamo anche vini non alcolici. Ах, без проблем, у нас есть и безалкогольное вино», — с улыбкой ответил официант. «Bene, allora un vino non alcolico per me». «Хорошо, тогда мне безалкогольное вино», кивнул Алексей. «E per me una aranciata, а мне апельсиновую газировку», выбрала Александра. Официант принес заказ, и вскоре они наслаждались настоящими итальянскими вкусами. Атмосфера ресторана была невероятно теплой. В углу заиграла живая музыка. Официанты время от времени перебрасывались между собой фразами на итальянском, а за соседними столиками слышались голоса гостей, говорящих на этом мелодичном языке. Когда они заканчивали ужин, к ним подошла молодая официантка и, немного смущаясь, сказала: «Siete molto bravi, il vostro italiano è buono». «Вы молодцы, ваш итальянский хороший». «Grazie, ma vogliamo migliorarlo». «Но мы хотим его улучшить», — засмеялась Александра. «Allora dovete venire più spesso, anche solo per parlare, non è necessario mangiare ogni volta». «Тогда приходите почаще». «Даже просто поговорить, не обязательно заказывать еду», — с улыбкой предложила девушка. «Davvero? Sarebbe fantastico. Torneremo di sicuro. Правда, это было бы здорово. Мы обязательно вернемся», — ответил Алексей. Они расплатились, поблагодарили персонал и вышли на улицу, вдохновленные этим итальянским вечером. «Это был потрясающий ужин», — сказала Александра, держась за руку Алексея. «Да, и теперь у нас есть место, где можно тренировать итальянский вживую. Давай действительно будем сюда заходить, когда будет время». «Давай!» — радостно согласилась она. Они шли по вечернему городу, наслаждаясь уютной атмосферой, и с нетерпением ждали момента, когда окажутся в Италии, где смогут не просто практиковать язык, а полностью погрузиться в ее культуру. После ужина в итальянском ресторане вечер еще не был поздним, и Алексей с Александрой не захотели сразу возвращаться домой. Город сиял огнями, улицы были наполнены жизнью, и казалось, что ночь только начинается. «Как насчет еще одной прогулки?» — предложил Алексей, выходя из ресторана. «Давай!» — с энтузиазмом согласилась Александра. «Может, зайдем в какое-нибудь уютное кафе или прогуляемся по набережной?» «Хорошая идея. А может, посмотрим, есть ли где-нибудь живая музыка? Раз уж мы сегодня начали вечер в таком стиле, почему бы не продолжить?» Они двинулись по улочкам, заглядывая в витрины, прислушиваясь к уличным музыкантам и наслаждаясь ночным городом. Вскоре они наткнулись на небольшой джазовый клуб, откуда доносилась мягкая, уютная мелодия саксофона. «Слушай, это же джаз!» — оживленно сказала Александра. «Хочешь зайти?» «Конечно!» В клубе царила расслабленная атмосфера, приглушенный свет, свечи на столиках, негромкие разговоры. На сцене играл небольшой ансамбль, и один из музыкантов, заметив новых гостей, кивнул им с улыбкой. Они заказали себе по чашке кофе, погрузившись в чарующие звуки музыки. «Вот бы в Италии найти такие уютные местечки», — мечтательно сказала Александра, глядя на музыкантов. «Найдем обязательно. «Я даже не сомневаюсь», — ответил Алексей, накрыв ее ладонь своей. Они посидели еще немного, слушая живую музыку, а потом, почувствовав приятную усталость, решили, что пора возвращаться. Выйдя из клуба, они еще немного прогулялись по ночному городу, наслаждаясь свежим воздухом. «Какой чудесный вечер!» — вздохнула Александра, прижимаясь к Алексею. «Да, иногда самые спонтанные планы оказываются самыми лучшими». «Ты прав. Вернувшись домой, Алексей с Александрой чувствовали себя абсолютно счастливыми. Вечер был наполнен прекрасными моментами — итальянским ужином, прогулками по вечернему городу, музыкой, но им не хотелось, чтобы этот день заканчивался слишком быстро. «Давай еще немного посидим», — предложил Алексей, разливая чай в две кружки. «Конечно!» — Александра улыбнулась и уютно устроилась на диване. Они включили тихую музыку, вспоминали самые приятные моменты за вечер, шутили, смеялись, строили планы на будущее. В какой-то момент Алексей заметил, как Александра немного устала, прикрыла глаза. «Ты, наверное, устала», — сказал он мягко. «Немного. Но не хочу, чтобы вечер заканчивался. Тогда давай просто ляжем спать вместе, как и вчера», — предложил Алексей. Александра посмотрела на него с теплотой. Она знала, что может ему доверять, что он не пересечет границ, которые они установили. И это делало их отношения еще крепче. «Давай», — тихо ответила она. Они вместе легли в постель, как два близких человека, которым не нужно ничего доказывать друг другу. Алексей нежно обнял ее, чувствуя, как ее дыхание становится ровным. «Спасибо тебе», — вдруг прошептала Александра. «За что? За то, что ты такой. За то, что с тобой можно быть счастливой, не переживая ни о чем. За то, что ты настоящий мужчина». Алексей только улыбнулся и легонько погладил ее по волосам. «Я просто люблю тебя». Они заснули в полной гармонии, а утром их ждал новый прекрасный день. День выдался по-настоящему особенным, и впереди их ждало еще больше приключений.